и все святые патерики написаны, азбучные, иерусалимские, египетские, синайские, скитские, печерские, и все святые книги собраны и написаны, которые в русской земле находятся, и с новыми святыми чудотворцами. Написал я эти святые книги в Великом Новгороде, когда был там архиепископом, а писал и собирал их в одно место 12 лет, многим имением и многими различными писарями, не щадя серебра и всяких почестей, особенно много трудов и подвигов подъял от исправления иностранных и древних речений, переводя их на русскую речь. И сколько нам Бог даровал уразуметь, столько и смог я исправить. До нас дошли и подробности, как трудился Макарий при составлении своих миней. Дошли имена грамотеев, которым он поручал написание житий святых. Так под 1537 годом летописец говорит, что приехал в Новгород из Москвы сын боярский, храбрый воин, Василий Михайлович Тучков, для сбора ратных людей. Узнавши, что этот Тучков из детства навык Святому Писанию, Макарий начал благословлять его на духовное дело, чтоб написал житие Михаила Клопского. Оно и прежде было написано, но очень просто, потому что тогда люди в Новгороде еще не были искусны в Писании. По благословению же Макария, уже митрополита, инок Варлаам, в миру Василий, написал страдания пресвитера Исидора Нового и 72 русских людей, замученных немцами в Юрьеве, Ливонском, Дербте, в княжение Иоанна III, при митрополите Филиппе и новгородском владыке Ионе. Исидор был священником при церкви святого Николая и святого Георгия Каппадокийского в Юрьеве, в русском конце. Возбудил против себя немцев обличениями их веры, был схвачен со своими прихожанами во время крестного хода на реку Омовжу в день Богоявления. Заключен в темницу, на увещание принять латинство отвечал сильнейшими обличениями и утоплен в той же реке Омовже вместе с 72 русскими. Сборник Синодальной библиотеки, номер 850. Тот же Василий Варлам написал несколько житий других святых, в том числе и житие Ефросина Псковского, о котором уже выше было сказано. Летописец говорит, что в 1536 году по приказанию владыки Макария была переведена толковая псалтирь с латинского языка на русский, перевел Дмитрий Толмач в глубокой старости. К описываемому времени относится составление степенной книги, изложение церковных и гражданских событий русской истории с религиозной точки зрения. В описываемое время, как мы видели, явилась потребность писать украшенным языком. Макарий не был доволен древним житием святого Михаила Клопского, ибо оно было очень просто написано. Степенная книга представляет образец того слога, который считался красивым, например, в похвале великому князю Василию. «Поистине убо царь нарицашися, иже царствуяй над страстьми и сластем одолевати могий, иже целомудрие венцом венченный и парфирую правды облеченный. Таков убо бысть сей, истовый велиумный правитель, вседоблий наказатель, истинный кормчий, изящный предстатель, молитвенник крепок, чистоте рачитель, целомудрие образ, терпение столб, князем русским и болярам и прочим вельможам и всем людям о благочестии твердый поборник, архиереем и всему о священному собору благоразумный соглагольник и прочее. Составление летописей продолжалось по-прежнему.